«Когда хорошо двоим». Видимо, чувствуя мой конфуз, Влад переключился все-таки на член. Я облегченно вздохнул. Его пальцы начали гладить мой ствол. Они играли на моем члене, словно на музыкальном инструменте. Я на секунду прикрыл глаза, издав едва слышимый стон. Чувствуя приятное жжение в паху, я дрожащим голосом все-таки попросил: «Влад, хватит мучить, возьми его в ладонь». Я спрятал лицо, уткнувшись в его грудь. Я наслаждался его мучительными ласками и слушал биение его сердца. Наверное, на свете не было в этот момент более счастливого человека. Я дрожал, ощущая, как в моем члене появляются острые, волнообразные ощущения. Рука Влада ритмично двигалась, лаская меня. Мой нежный препод творил что-то невероятное. Мысли путались, и мне сложно было собрать мысли воедино. Мне хотелось насладиться этим удивительным моментом. «Адам, не будь эгоистом», – прошептал Влад. «Вот черт, прости, я совсем забылся, мне так хорошо с тобой». Я протянул руку и провел пальцами по члену Влада. «Ласкай меня так, как тебе хочется», – прошептал возбужденным голосом препод. «Меня это вполне устраивало. Я хотел снова изучать его на ощупь. Это настолько удивительный опыт, что я до сих пор не мог поверить, что я делаю это. А еще мне захотелось снова взять в рот». Слегка поводив пальцами, я крепко обхватил ладошкой член. Меня не переставало удивлять, насколько же он был ровной и идеальной формы, с толстой и влажной головкой, и в целом казался всегда невероятно напряженным. Медленным движением я начал ласкать его, постепенно ускоряя движение. «Да, малыш, вот так, продолжай. Мне нравится, как ты это делаешь». А потом мы целовались и попутно ласкали друг друга. Я быстро дрочил ему, стараясь держать тот же темп, что и Влад. Когда я почувствовал, что он ускоряется, я тоже еще сильнее ускорил движение. Препод задрожал. Кажется, он был готов кончить. Наверное, вино действительно давало о себе знать, потому что в этот раз Влад вообще не сдерживал стоны и реагировал как-то по-другому, более ярко и более свободно. Я больше не мог терпеть. Быстро повернулся и обхватил толстую головку губами. Моя голова медленно двигалась вверх-вниз. Возбужденный член пульсировал у меня во рту, а мои губы плотным кольцом сжимали его. Кажется, с моих губ срывались тихие стоны. Они были очень тихими. И, казалось, их слышал только я. Влад начал содрогаться. Его тело выгнулось дугой. И, шумно выдыхая, он бурно кончил. Я едва успел проглотить его горячее семя. Ощущая его терпкий, слегка солоноватый привкус, я задрожал от возбуждения. Когда парень резко замер, и его дрожь постепенно стихла, я выпустил его член изо рта и туманно посмотрел на него. «Адам, ты сводишь меня с ума!» Он с изумлением посмотрел на меня и погладил по голове. Я никогда не испытывал ничего подобного, прямо как в первый раз. Я ждал продолжения, но парень не спешил. «Адам, ты еще совсем юный, ты должен кое-что понимать касательно отношений между двумя парнями», — начал он. «Что я должен понимать?» Я с интересом посмотрел на него. Что в отношениях между мужчинами есть всегда тот, кто играет роль старшего, а есть младший. «Это я понимаю», — улыбнулся я. «И вроде бы я не претендую на роль старшего». «Конечно, Адам, разумеется», — продолжил он. «Но я взрослый мужчина, и мне нужен будет полноценный секс. Это природа, и это не подлежит обсуждению». «Что ты имеешь в виду под полноценным сексом? Тебе нужна будет женщина?» – испуганно спросил я, чувствуя, как досада и страх одновременно захватывают сознание. «Нет, Адам, мне не нужна женщина, но я бы хотел, чтобы мы стали с тобой еще ближе. Я подготовился и прочитал нужную информацию. Осталось только отработать на практике. И если ты готов, я могу подарить тебе новые и незабываемые ощущения». «Что ты имеешь в виду?» Я растерянно смотрел на Влада. «Все узнаешь постепенно», — сказал он. «Но я гарантирую тебе сказочные ощущения. Я доверяю тебе и хочу, чтобы мы с тобой сблизились еще больше». Я улыбнулся и постепенно успокоился. «Если ты готов довериться мне». «Да», — не раздумывая, ответил я. Этот мужчина задумал что-то особенное, и меня это заводило нереально. «Тогда давай начнем», — взволнованно сказал Влад и коснулся моей щеки кончиками пальцев. Затем с теплом посмотрел и сладко поцеловал меня в губы. Такой опытный и одновременно мягкий поцелуй. Мы целовались очень нежно, без дикой страсти и нетерпения. Его чувственные губы плавно скользили по моим. От такого сильного наплыва ласки у меня кружилась голова и потели ладони. Я просто растекался в этой сладостной истоме. Через некоторое время Влад отстранился от меня и продолжил. «Адам, ты до сих пор стесняешься меня, но это неправильно. Ты не должен смущаться, когда я разглядываю тебя. А я бы хотел изучить тебя всего, каждый уголок твоего тела. Иди ко мне». Влад протянул руку и снова начал ласкать мой член. Я возликовал. Ну, наконец-то. Мне тоже хотелось получить тот самый кайф, за которым я теперь гоняюсь, как за синей птицей. «Я постараюсь перестать стесняться. Мне просто надо привыкнуть», — сказал я, ощущая его сильные руки на своей пояснице и ягодицах. Влад начал целовать мою грудь и засасывать по очереди соски. Моя грудь была прижата к его лицу, и я дрожал от невероятных ощущений. Руки парня продолжали гладить и нежно мять мои ягодицы. Грудью я чувствовал его возбужденное дыхание. Когда он с вожделением провел рукой по моему члену, я почувствовал, как снова мурашки побежали по телу. Какая-то необъяснимая энергия секса пронзала меня насквозь. Он переключился на мои яички и начал их гладить, нежно перекатывая в ладони. Я стонал и таял от нереальных ощущений, чувствуя, как мои шарики гудят под его сильными пальцами. Меня снова и снова пронзала непередаваемая энергия сексуального восторга. Все тело было напряжено, как струна. «Ложись на живот, я сделаю тебе эротический массаж», — сказал Влад, переворачивая меня. А затем я почувствовал тяжесть его тела, когда он сел на меня сверху. Мне было стыдно, что Влад сейчас увидит следы, которые оставил мне пастор, и которые, судя по всему, еще не скоро пройдут, если не останутся навсегда. Но парень не акцентировал внимания на моих еще свежих шрамах. Возможно, там все не так плохо, как я вижу в зеркале. «Расслабься. Представь, что твое тело — это глина, а я — опытный гончар», — сказал он. Я улыбался. Интересное сравнение. Я доверял его рукам, доверял его голосу. Мое тело ожидало неописуемого наслаждения. Массаж был для меня настоящим райским подарком от любимого мужчины. Ангелина иногда массировала мои плечи, но это было совсем не то, чего желало мое трепетное тело. С улыбкой я закрыл глаза, полностью доверившись воле Влада.